Глава третья. Мы ездили в Лоуне на Пасху несколько лет подряд. И тот год стал для нас последним. После того вечера, когда отец Уилфрид за ужином читал нам наставления в отношении Билли Таппера, он как-то странно и необъяснимо изменился. Мы отнесли это насчет его возраста. В конце концов, поездка из Лондона была долгой, да еще такая нагрузка — утешать прихожан во время напряженной недели молитв и раздумий. Этого хватило бы, чтобы утомить и человека вдвое моложе его. Он устал. Вот и все. Однако тот самый исключительный нюх на истинную суть вещей подсказывал мне, что дело здесь намного серьезнее. Что-то явно было не так. После того, как тема, связанная с Билли, полностью была исчерпана, и все перебрались в гостиную, он ушел пройтись по берегу. А когда вернулся, это был совсем другой человек, отрешенный, как будто чем-то сраженный. Он довольно неубедительно пожаловался на расстройство желудка и пошел прилечь. Запирая за собой дверь, священник как-то очень громко щелкнул запором. Через некоторое время из его комнаты послышались звуки. Это были рыдания. Я никогда прежде не слышал, чтобы мужчина рыдал, за исключением одного случая, но то был один из опустившихся на дно работяг, что раз в две недели приходили мастерить поделки с матерью и другими дамами. А сейчас в этих звуках, доносившихся из-за закрытой двери, слышались страх и отчаяние. На следующее утро, когда отец Уилфрид наконец встал, взлохмаченный и все такой же взвинченный, он пробормотал что-то насчет моря и ушел, прихватив с собой камеру, прежде чем кто-то успел спросить, в чем дело. Такая поспешность была совсем не в духе священника, и спать он так долго не привык. Отец Уилфрид был сам не свой. Все долго смотрели, как священник идет по дороге, и решили, что лучше всего будет поскорее уехать отсюда. Без сомнения, оказавшись снова в Сент-Джуд, он быстро придет в себя. Но и дома раздражение отца Уилфрида едва ли прошло. В проповедях он, казалось, старался более чем обычно делать упор на вездесущем зле. А при упоминании о паломничестве лицо его темнело, и он впадал в состояние тревоги. Через какое-то время все перестали заговаривать о поездке в Лоуне. Когда-то мы туда ездили, вот и все. Заботы захлестнули нас, и мы забыли о Лоуне вплоть до 1976 года, когда отец Уилфрид внезапно умер на Новый год. На его место в Сент-Джуд перевели отца Бернарда Макгилла, священника одного из неблагополучных приходов в Нью-Кросс. После мессы по случаю вступления в должность отца Бернарда, во время которой епископ представил его пастве, на лужайке рядом с будущим домом было устроено чаепитие с пирожными, во время которого новый священник мог пообщаться с прихожанами в менее формальной обстановке. Он сразу же расположил к себе людей и, как казалось, чувствовал себя непринужденно. Было в новом священнике какое-то обаяние. Он умел расположить к себе людей. И тогда старички вокруг смеются, а женщины начинают прихорашиваться, не отдавая себе в том отчета. Пока отец Бернард переходил от одной группы людей к другой, к нам с матерью приблизился епископ, поглощенный попытками съесть большой кусок кекса с изюмом, максимально приличным образом. Без своего облачения в сливового цвета сутане он сильно выделялся на фоне мирской публики, одетой в черное и коричневое. «Он, кажется, приятный человек, ваша милость», — сказала мать. «Вполне», — отозвался епископ. Его шотландский акцент почему-то напомнил мне промокший мох. Епископ смотрел, как в ответ на какие-то слова отца Бернарда мистер Белдербосс закатился смехом. «В своем последнем приходе он чудеса творил», — улыбнулся епископ. «Неужели?» — отозвалась мать. «Он очень хорошо умеет убеждать молодых людей посещать церковь», — сказал епископ, глядя на меня с обманчиво доброжелательной улыбкой учителя, который желает одновременно наказать и помочь, и в результате не делает ни того, ни другого. «Ну, мой-то парень прислуживает в алтаре, ваша милость», — объявила мать. «В самом деле?» — отозвался епископ. «Великолепно! Отец Бернард прекрасно общается с подростками, как, впрочем, и с более зрелыми прихожанами. Раз он прибыл по вашему представлению, ваша милость, он уж точно справится», — сказала мать. «О, без сомнения», — ответил епископ, стряхивая крошки с живота тыльной стороной руки. «Он поведет вас по мирным водам, избегая скал и мелей, так сказать. На самом деле моя морская аналогия вполне уместна», — продолжал он, вглядываясь в то, что происходит на втором плане, и вознаграждая себя улыбкой. «Видите ли, я очень заинтересован в том, чтобы отец Бернард обратил вас к внешнему миру. Не знаю, как вы, а я придерживаюсь мнения, что вера, запертая в стенах привычного, загнивает». «Ну, если вы так думаете, ваша милость», — начала мать. Епископ повернул к ней голову и снова улыбнулся с некоторым самодовольством. «Правильно ли я улавливаю, что эта мысль вызывает у вас некоторое сопротивление, миссис Смит?» — сообщила мать, и затем, видя, что епископ ожидает ответа, продолжала. «Вполне возможно, ваша милость. Прихожане постарше не очень хотят, чтобы здесь что-то менялось». «И не должны хотеть, миссис Смит, не должны», — согласился епископ. «Уверяю вас, я бы предпочел, чтобы назначение нового священнослужителя стало частью органичного процесса, если хотите, молодым побегом старой лозы, главным переходом, а не революционным взрывом. И в любом случае я не предлагаю, чтобы вы отправились на край земли. Я подумал о том, что отец Бернард мог бы отправиться с группой прихожан в уединенное место на Пасху. Я знаю, что сердцу отца Уилфрида была дорога эта традиция, и сам я всегда считал ее очень достойной. Так вы сохраните память о своем старом священнике и получите шанс заглянуть в будущее. Это будет плавный переход, миссис Смит, как я говорил». Гул голосов в саду перекрывало звяканье ножа о стеклянный стакан. «Надеюсь, вы извините меня», — сказал епископ, прикасаясь к губам, чтобы стряхнуть крошки. «Долг призывает». Он направился в сторону большого складного стола, установленного рядом с кустами роз. Сутана хлопала его по лодыжкам, намокая в траве. Когда епископ ушел, к матери сбоку приблизилась миссис Белдербосс. «Вы так долго беседовали с епископом», — сказала она, игриво подталкивая мать под локоть. «О чем же вы говорили?» — мать улыбнулась. «У меня отличная новость», — объявила она. Несколько недель спустя мать организовала собрание заинтересованных сторон. Следовало ковать железо, пока горячо. Епископ имел обыкновение менять свои взгляды. Мать предложила, чтобы члены прихода пришли к нам домой обсудить, куда поехать, хотя сама она имела в виду одно единственное место. В отведенный вечер все пришли. Шел мелкий дождь, благоухая сыростью и съеденными обедами. Мистер и миссис Белдербосс и мисс Банс, помощница священника по хозяйству, с женихом Дэвидом Хопсом. Они повесили пальто в тамбуре с потрескавшейся плиткой, где стоял неистребимый запах ног, и собрались в нашей гостиной, с беспокойством поглядывая на каминные часы. И хотя все было приготовлено для чая, пришедшие не могли расслабиться до тех пор, пока не прибыл отец Бернард. Наконец звякнул колокольчик, и все поднялись, а мать открыла дверь. На крыльце стоял, сутулившись, отец Бернард. «Заходите, заходите», — пригласила его мать. «Спасибо, миссис Смит», — отозвался священник. «Все в порядке, преподобный отец», — забеспокоилась мать. «Надеюсь, вы не слишком промокли?» «Нет-нет, миссис Смит», — улыбнулся отец Бернард, хлюпая водой в башмаках. «Я люблю дождь». Улыбка матери не скрыла ее сомнений. Она подозревала, что отец Бернард иронизирует. Мать никогда не сталкивалась с такой чертой у священников. Отец Уилфрид всегда был исключительно серьезен. «Хорошо для цветов», — все, что она могла произнести в ответ. точно, — согласился отец Бернард и обернулся на свою машину. «Скажите, миссис Смит, вы не против, если я приведу Монроу? Он не любит оставаться один, а когда дождь стучит по крыше машины, он может малость чокнуться, понимаете?» «Монро?» — переспросила мать, глядя через плечо священника. «Назвал в честь Мэтта». «Мэтта?» «Мэтта Монро», — улыбнулся отец Бернард. «Монро — моя единственная слабость. Я вам точно говорю, миссис Смит. Я долго совещался с Господом по его поводу, но, по-моему, он махнул на меня рукой, как на пропащего». «Извините, ничего не могла понять мать. О ком вы говорите?» «Да вот тот дурень, видите ли, маячит в окне». «Ваша собака?» «Точно». «Думаю, все будет в порядке. Он же не будет, но вы понимаете, правда?» «О, не беспокойтесь, миссис Смит, он приучен. Просто подремлет немного». «Все будет в порядке», — Эстер вмешался в разговор родитель. Отец Бернард пошел к машине и вернулся с черным лабрадором, который чихнул на половик, отряхнулся и растянулся перед камином, так будто всю жизнь жил в этом доме. Мать предоставила отцу Бернарду единственное кресло рядом с телевизором. Старое и потрепанное, зеленовато-бежевого цвета, которое она украсила салфеточкой с кружевной каймой, ровно раскладывая ее при помощи родителевого спиртового уровня, когда думала, что ее никто не видит. Отец Бернард поблагодарил ее, вытер лоб носовым платком и опустился в кресло. Тогда и остальные последовали его примеру. Мать щелкнула пальцами и бросила на меня взгляд, смысл которого был равносилен пинку под зад. Как и всегда во время любых мероприятий у нас в доме, моей работой было организовывать чаепитие, предлагать гостям пирожное. Поэтому я опустился на колени рядом со столом, налил отцу Бернарду чаю и поставил чашку сверху на телевизор, накрытый крахмальной тканью, так же, как были накрыты все распятия и статуи в церкви. Ведь теперь был период поста. «Спасибо, Тонто», — сказал отец Бернард, улыбаясь мне с заговорщическим видом. Прозвище он мне придумал, когда прибыл в Сент-Джуд. Он был «Одинокий ковбой, а я Тонто». «Знаю, это детская игра, но, наверное, мне нравилось, что мы вдвоем с ним сражаемся бок о бок, как боевые товарищи в комиксах «Диверсант». Правда, я не знал с кем. С дьяволом, может быть, или с язычниками, чревоугодниками, расточителями. С теми людьми, которых отец Уилфрид научил нас презирать». Слушая, как натужно скрипит под отцом Бернардом кресло, когда он устраивался поудобнее, я в очередной раз поразился его громадным размером. Сын фермера из Антрима, лет 30 не больше, хотя и казался человеком средних лет, годы тяжелой работы не прошли даром. У отца Бернарда было тяжелое мясистое лицо с приплюснутым носом, массивная шея, собираясь в складки, находила на воротник. Он был всегда аккуратно причесан, волосы тщательно смазаны маслом и производили впечатление прочной каски на голове. Но какое же ощущение неуместности вызывали его руки, когда он брал чашу для причастия или дароносицу? Крупные, красные, задубелые от работы в детстве, на строительстве каменных стен или при отлавливании бычков, когда надо было сделать им насечки на ушах. Если бы не воротник его священнической одежды и мягкий, как кашемир, голос, то отца Бернарда можно было бы принять за привратника или грабителя с большой дороги. Но, как я говорил, в Сент-Джуд все сразу его полюбили. Такой он был человек, прямой, честный, доступный для общения, мужчина с другими мужчинами, по-отечески внимательный с женщинами вдвое старше его. Но я чувствовал, что мать оставалась при своем мнении. Она, конечно, выражала ему уважение, потому что он был священник, но только до тех пор, пока он в той или иной степени повторял отца Уилфрида. Но стоило ему допустить оплошность, мать со сладкой улыбкой прикасалась к его руке. Отец Уилфрид обычно читал символ веры на латыни, преподобный отец. «Но это не так важно», — высказывалась она после первой отслуженной отцом Бернардом мессы в Сент-Джуд. Или «Отец Уилфрид обычно сам читал благодарение». Это когда отец Бернар предложил мне прочитать молитву перед воскресным ланчем. Мать, похоже, хотела подловить его на мелочах. Мы, мальчишки-прислужники, считали, что с отцом Бернардом было здорово. Он нам всем дал прозвище, а после мессы частенько приглашал нас к себе домой. Отец Уилфрид нас, конечно, никогда к себе не приглашал, и даже для большинства взрослых нашего прихода его дом был местом, исполненным тайны, почти таким же священным, как молельня. А отец Бернард, казалось, всегда был рад компании, так что после того, как серебро было вычищено и убрано на место, а ризы повешены в шкафчик, он забирал нас к себе, рассаживал вокруг стола и угощал чаем с бисквитами, а мы рассказывали друг другу истории под звуки Мэтта Монро. Примечание. Мэтт Монро, британский певец, 1930-1985 годы, конец примечания. Правда, сам я не рассказывал. Я оставлял рассказы другим, предпочитая слушать. Или делал вид, что слушаю, в то время как мой взгляд скользил по комнате. Я пытался представить себе жизнь отца Бернарда. Что он делал, оставаясь один, когда никто не интересовался им как священником? Я не знал, бывают ли у священников минуты отдыха. Я имею в виду, например, что родитель никогда не проводил свободное время, проверяя раствор на печной трубе или устанавливая теодолит в глубине сада. Поэтому мне представлялось несправедливым, что священник должен все время быть святым. Но, возможно, в этом случае все было по-другому. Возможно, быть священником – это как быть рыбой, то есть пребывать в состоянии пожизненного погружения. Теперь, когда отцу Бернарду был налит чай, можно было обслужить остальных. Я разливал обжигающий напиток по чашкам. Закончив один чайник, я брал другой, до тех пор, пока не осталась последняя чашка. Чашка Хенни, та, у которой на стенке нарисован лондонский автобус. Для него всегда была поставлена чашка, даже если он оставался в Пайнлендс. «Как Эндрю?» — спросил отец Бернард, глядя на меня. «Прекрасно, Пресвятой Отец», — сказала мать. Отец Бернард кивнул и изобразил улыбку на лице, означавшую, что он понял, что стоит за ее словами. «Он ведь приедет на Пасху?» — спросил отец Бернард. «Да», — ответила мать. «Для вас, конечно, будет радостью видеть его дома», — улыбнулся отец Бернард. «Да», — согласилась мать, — «большой радостью». Последовала неловкая пауза. Отец Бернард понял, что вторгся в пространство частной жизни, и, меняя тему, поднял чашку. «Прекрасно заварено, миссис Смит», — похвалил он, и мать улыбнулась. «Не то чтобы мать не хотела видеть Хенни дома». Она любила его так сильно, что временами мы с родителем ощущали себя просто ее знакомыми. Просто он напоминал ей об испытании, которое она все еще не прошла. И хотя мать восторгалась каждым его маленьким достижением, скажем, он смог написать первую букву своего имени или завязать шнурок на ботинке, она отчетливо осознавала, что предстоит очень долгий путь. «Впереди долгий путь», — сказал ей однажды отец Уилфрид, — «и он полон разочарований и препятствий, но вам следует утешиться мыслью, что Бог предназначил вам идти по этому пути, что Он послал вам Эндрю одновременно и как испытание, и как наставника вашей души. Он будет напоминать вам о вашей немоте перед Богом, и когда Он, наконец, заговорит, то и вы сможете заговорить и попросить Господа о том, чего желаете. Не каждому дается такой шанс, миссис Смит. Не забывайте об этом». Чай, который мы налили для Хенни и который остыл, образовав на поверхности сморщенную молочную пленку, служил доказательством того, что мать ничего не забыла. Странным образом он был своего рода молитвой. «Так что же», — заговорил отец Бернард, опуская наполовину опустевшую чашку и отклоняя попытку матери налить ему еще чаю. «Есть у кого-нибудь предложение, куда можно поехать на Пасху?» «Вот», — начала миссис Банс, взглянув на Дэвида, который ободряюще кивнул ей, «есть одно местечко под названием Глазфинит». «Где это?» — спросила мать, оглядывая всех со скептическим видом. Мистер и миссис Белдербосс в ответ усмехнулись. Они никогда не слышали об этом месте, просто мисс Банс решила отличиться. Она молодая, и это не ее вина. «Глазфинит — это такое тихое, уединенное место на границе Брекон-Биконс», — пояснила мисс Банс. «Там очень красиво. Я была там много раз. Там есть церковь под открытым небом. Все сидят на бревнах». Никто не откликнулся, кроме Дэвида, который улыбнулся. «Значит, неплохо», — и отхлебнул чаю. «Хорошо», — сказал отец Бернард после секундной паузы. «Есть одна идея. Как насчет других?» «Но это очевидно», — вступила в разговор мать. «Мы должны снова отправиться в якорь и посетить обитель». И, вдохновляемая взволнованным шепотом Белдербоссов, помнивших это место, добавила: «Мы знаем, как туда попасть и где что там находится. Там тихо и спокойно. Мы можем поехать туда на страстную неделю, взять Эндрю в обитель и остаться там до Вознесения. Как мы всегда делали, это было бы так мило. Старые друзья снова вместе». «А вот я никогда там не была», — заявила мисс Банс, — «и Дэвид тоже». «Но вы понимаете, о чем я говорю», — сказала мать. Отец Бернард оглядел комнату. «Есть еще предложение?» — спросил он, и в ожидании ответа взял пирожное с кремом и откусил половину. Все молчали. «Раз так», — улыбнулся он, — «думаю, нам следует быть демократами. Кто за то, чтобы поехать в Южный Уэльс?» Мисс Банс и ее жених подняли руки. «Кто за то, чтобы снова поехать в якорь?» Все остальные отозвались заметно большим воодушевлением. «Решено», — объявил отец Бернард. «Едем в якорь». «Но вы сами не голосовали, преподобный отец», — заметила мисс Банс. Отец Бернард улыбнулся. «Оставляю за собой право воздержаться на этот раз, мисс Банс. Я буду рад пойти туда, куда меня поведут». Он снова насмешливо улыбнулся и доел оставшееся пирожное. Разочарованная мисс Банс бросала взгляды на Дэвида, ожидая от него сочувствия, но он только пожал плечами и направился к столу за чаем. Мать с нескрываемым удовольствием подала ему полную чашку. Она предвкушала возвращение в Лоуни. Мистер и миссис Белдербосс принялись описывать Лоуни в подробностях отцу Бернарду, который, кивая головой, принялся за следующее пирожное на своей тарелке. «А обитель, преподобный отец», — говорила миссис Белдербосс, — «как она прекрасна! Правда, Рек?» «О, да», — отвечал мистер Белдербосс, — «это настоящий маленький рай». «Такое множество цветов», — поддержала супруга миссис Белдербосс. «И такая чистая вода», — продолжал мистер Белдербосс. «Правда, Эстер?» «Как хрусталь», — подтвердила мать, проходя мимо дивана. Она улыбнулась отцу Бернарду и прошла вперед, чтобы предложить мисс Банс печенье. Та сухо поблагодарила, мать кивнула и пошла дальше. Она знала, что, находясь в якоре, на своей, так сказать, территории, она положит мисс Банс с ее глазфинидом на обе лопатки. Мать выросла на северо-западном побережье, в двух шагах от Лоуни, и до сих пор, хотя она давно уже покинула эти места и больше 20 лет прожила в Лондоне, в ее речи сохранились тамошние словечки. Она по-прежнему называла синиц старчиками, мотыльков — мятлышками, и когда мы были маленькими, пела нам песенки, известные только в ее родной деревне. Она заставляла нас есть тушеное мясо с картошкой и салаты с рубцом, разыскивала обожаемые ею с детства пирожки с творогом и не боялась закупорить себе сосуды холестерином, поедая сдобу, выпеченную на жирном молоке отелившейся коровы. Казалось, в родных местах матери праздники в честь разных святых случались чуть ли не через день. И хотя даже самые рьяные прихожане в Сент-Джуд вряд ли о них помнили, мать не забыла ни одного, помнила все полагающиеся к ним ритуалы и настаивала на соблюдении их у нас дома. На день святого Иоанна сквозь пламя свечи три раза проносили металлический крест, что призвано было символизировать божественное покровительство, оказанное святому, когда он вошел в горящий дом с целью спасти оставшихся там прокаженных и коллег. В октябре на праздник святого Франциска Ассизского мы ходили в парк подбирать опавшие листья и веточки, чтобы делать из них кресты для украшения алтаря в церкви Сент-Джуд. А в первое воскресенье мая, подобно жителям деревни, откуда мать родом, делавших это с незапамятных времен, мы выходили в сад перед мессой и умывались росой. Но Лоуни был чем-то совершенно особенным. Для матери обитель святой Анны была почти то же самое, что Лурд. Примечание. Лурд – город во Франции, место паломничества больных, надеющихся на исцеление через заступничество Девы Марии. Конец примечания. Прогулка длиной в 2 мили из якоря через поля представлялась ей путем святого Иакова. Она была совершенно убеждена в том, что там и только там у Хенни есть шанс излечиться.